идея, в чем вообще суть нашей духовной практики? Какова суть, к чему мы стремимся? Назад к Богу, да? Каким образом? Через преданное служение, да. Помнить о Кришне. То есть идея, суть всех правил предписания – это помнить о Кришне, помнить о Верховном Господе. Тогда мы обязательно отправимся в его обитель, после того, как завершим тут свои дела, удовлетворим все свои интересы и сделаем Кришну высшим интересом своей жизни. И последний раз мы с вами говорили о чем? О праджалпе. Даже последние два раза мы говорили о праджалпе. Праджалпа. Какие виды праджалпы? Негативные праджалпы. Споры, дискуссии. Еще чтение газет, в которых не печатается про преданных. Да, чтение мирских газет, книг, интернета. Романы. Фейсбука, романов, да. Правильно. А почему неблагоприятное чтение газет, романов таких вот? Потому что они ум возбуждают. Возбуждают ум, да. Они отвлекают ум. Они наполнены всякой, ну часто всякой такой ерундой. Да? Мы с вами знаем, что есть несколько уровней познания. Познание реальности, какие? Помните? Пять. Да-да. Первое – это протягша, когда на ощупь, мы все на ощупь, как ребенок, который ползает и все, хочет, он в рот тянет, он все пробует. Протягша, потом парокша, апарокша, адокшаджа и апракрита. Совершенно верно. Современные, это любые, несовременные тоже, газеты, журналы, книги, они не выходят за уровень часто парокши. В основном, ну максимум это апарокша, когда такое глубокое какое-то философское прочувственное произведение, может быть, реализованное. Но они не выходят за уровень ума. Поэтому что может написать человек, который не общается с Богом, который не следует никакой духовной практике? Он утром встал, часто под воздействием интоксикации, что-нибудь там еще съел такого, нарушающего принципы, и сел, пишет, и целый день пишет, да? А потом это миллионы читают. Это действительно, так просто подумать. Или же та литература, которая до нас внес Шрила Прабхупада. Когда, если мы почитаем читание Чаритамриту, Кришнадас Кавираджа Госвами, ну где-то, может быть, 5-20%, 20-25 книги составляют просто его молитвы, где он молит о милости духовного учителя Кришну, предшествующих ачарьев, о том, чтобы они пролили на его милость, проявили его сердце, и они писали книгу о него. Да? И представляете, какой силой тогда обладают эти книги. Санатана Госвами, Господь Читания беседовал с Санатана Госвами в Бенарасе и попросил его написать Хари Бхакти Виласу. Слышали такую книгу, да? Свод правил и предписаний по... Мы еще будем с вами это обсуждать по исполнению преданного служения, в частности, по поклонению божествам. И Санатана Госвами сказал: «Господь, я не имею никакой квалификации. Одна моя надежда, если ты проявишься в моем сердце, и таким образом ты будешь писать эту книгу». Или Рупа Госвами, он написал пьесы Вигадам, Видагда Мадова, Лалита Мадова, которые доставили чрезвычайное удовольствие Господу Читания и всем преданным. И каким образом он писал? Рамандарай спрашивал сам себя, ну и преданных, которые были с ним. Каким образом Рупа Госвами мог так проникнуть, как так понять умонастроение Господа? Каким образом? То есть это невозможно достигнуть с помощью ума. Это возможно только, когда Господь лично пролил на него милость. Только так. И Господь Читания потом подтвердил, да, что он полностью он как вошел в сердце Рупа Госвами. Рупа Госвами мог писать такие замечательные книги. Или Шрила Прабхупада. И когда он писал книги? В какое время дня? Ночью. Ночью. Да, он вставал... Нет, вставал раньше. Он вставал пол первого в час... Бывало, что он отдыхал где-то с 8 до 10, то есть он спал с 8 до 10, потом вставал, и он уже начинал писать. То есть где-то в районе 12 он вставал, повторял очень сконцентрированное святое имя, молясь Кришне, чтобы Кришна писал через него. Можете себе представить, какой силой поэтому обладает эта литература. Сам Шрила Прабхупада потом читал свои книги, свои, да, и говорю, как замечательно написано, как интересно, да. Потому что Кришна за него писал, Кришна проявился. Кришна проявлялся через него. Вот эту литературу мы можем читать. Может быть, люди других вероисповеданий, которые считают себя цивилизованными, они изучают не веды, они, допустим, изучают Евангелие, Коран, да, вот такие, Тора, какие еще священные писания. Но должно быть священное писание, которое идет свыше, по цепи ученической преемственности. Вот такую литературу. Но вот, как правильно вы сказали, мирская литература, кому-то что-то ударило в голову, он с этим поделился с нами, да, ввел возбуждение в наш ум, и пошла дальше цепная реакция. А мы потом еще это кому-то советуем прочитать и пересказываем. Очень жаль. Каждый человек хочет выработать какой-то объект привязанности в этой жизни. Каждый хочет иметь объект привязанности, но люди просто не понимают, где этот объект найти. Они не понимают, где. Кто-то, вчера я слышал о чем-то приемпробу, он приводил в пример байкеров. Вот, то есть у них целая философия, это их миссия. Дорога зовет. Дорога зовет, там косынка, вот, и поехали, и дорога зовет, и все. И вот этому они посвящают жизнь. Нельзя их критиковать, но сама, как мы говорим, мы не критикуем человека, мы критикуем что? Ментальность, да, ментальность. Безличный, да. Это безличное проявление Кришны, да, дорога. Ядхамал пропадёнте. Да. Каждый следует моим путем, говорит Кришна. Важно, нам очень важно самим выбрать и помочь другим выбрать правильный объект привязанности. Вот в этом вся идея. Вся идея нашей духовной практики, чтобы привязаться к правильным объектам, в частности к Кришне. Если мы привяжемся к Кришне, к литературе, которая описывает Кришну, у нас не останется вкуса к тому, чтобы читать всякий мусор, желтую прессу, интернет, Фейсбук, что-нибудь там еще, ВКонтакте, не знаю. Хотя преданные, они используют даже вот эти ресурсы для того, чтобы проповедовать. Что преданные, они даже могут, они могут проповедовать через интернет. Они могут кого-то привлечь таким образом через интернет. Я знаю многих преданных, которые говорят, что они не могут пользоваться интернетом, как бы не оскверняясь. Только тот минимум, который необходим для служения, для работы, и ни в коем случае вечером. То, что возвышает. Проблема еще в том, что у каждого из нас свое понимание того, что возвышает. Я ни в коем случае не перечу Радана Махараджу, но его, может быть, ближайший ученик, Ачюта Прияпрабху, он говорит о том, что проблема в том, что у тех, кто пользуется этими фейсбуками, у них нет надлежащего образования. Поэтому они выкладывают то, что у них на сердце сейчас плавает там на поверхности. Поэтому... Это у кого есть образование, помогает другим вести массы, да. Возвещая то, что авторитетно. Да. Там то, что авторитет. Поэтому так появился вот у нас сайт Вайшнава Сева. Многие из вас пользуются, да? Кто еще не пользуется, зарегистрируйтесь. Введите там график садхану. Это очень важно. Это то, чего хочет Ачюта Прияпрабху. Это такой сайт, он удовлетворит нашу привязанность к социальным сетям и подобным вещам. Там столько всего интересного. Там добавляются постоянно новые возможности. Там статьи, вебинары, общение, график садхану. Ну, мне кажется, это полностью возмещает нашу так, потребность вот в этом вот, чтобы там что-то. Лайки, посты, так, так, так. Фотографии, фотки размещать, потом менять на следующий день, потому что там у меня там прическа не такая или что-нибудь еще. Какие у нас еще виды прожалпы? Споры упомянули, да? Сплетни. Сплетни. Что является причиной сплетен? Зависть, гордость. Да. Желание упрочить свою репутацию. Желание упрочить свою репутацию. Еще то, чтобы понизить чужую. Да, желание возвыситься. Да, желание возвыситься. Еще и... ищем в людях свои дурные наклоны. С этого все начинается. Самые дурные твои наклоны. Да, с этого все начинается. И я услышал недавно, некоторые из вас тоже слышали, Мадана Махан Прабху сказал, что встречая любого человека, мы находим в нем три положительных качества, с которыми нам предстоит общаться. Или даже мы не общаемся, мы просто встречаем. Мы ищем в нем три положительных качества и перечисляем себе. Как успокаивается наш ум, да? И как он еще... Вот очень хорошая тренировка. Я, услышав это, стал пробовать. И мне кажется, это работает. Это такой простой подход. То есть, Шрила Прабхупада говорит, культивируйте в себе умонастроение пчелы. Да? То есть, пчела летит туда, где что? Мед. Нектар, мед, да. Мед. Как сейчас можно проходить, уже мы видим, идем мимо храма, там цветут деревья, и там пчелы. То есть пчелы уже там некоторые, ну не пчелы, но во всяком случае что-то такое, полосатое там уже летает. Ну не важно, но будет летать через неделю. И рядом ворона. Ворона, которая копается в мусорке, в мусор, да. Люди свалили кучу мусора, там все, там пластик, там испражнений, чего там только нет. И там ворона вот копается, да. И вот так мы, когда мы ищем чужие недостатки, мы подобны вот этой вороне, которая разгребает в собственном сердце вот этот, вот эти испражнения, и потом еще и ищет их других потом. Вот в этом проблема. Надо искать положительное качество во всех. И не только в преданных, во всех живых существах. Этот замечательный стих в прошлый раз, по-моему, приводили из седьмой песни Бхагавата, по-моему, 7.15.8. Что тот, кто хочет идти путем религии, должен отказаться от чего? Должен не причинять вред другим живым существам, телом, умом и речью. То есть отказаться от враждебности к другим живым существам на уровне тела, ума и речи. Можете сделать пометку, да, по-моему, это 7.15.8. Это Нарада Муни говорит, что тот, кто намерен идти путем религии, то есть любой цивилизованный человек, который может называть себя религиозным, он должен избавиться от враждебности ко всем живым существам на уровне тела, ума и речи. Шримад Бхагаватам 7.15.8. Я прочитаю сейчас, а вы посмотрите, мы правильно записали. Людям, которые хотят идти дальше по пути религии, следует полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. Нет религии превыше этой. То есть избавиться от враждебности. А полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. То есть тело имеется в виду грубое насилие, речь — это то, о чем мы говорим, как мы используем эту энергию, как речь, и ум. На уровне ума в Бхагавадгите мы все больше мы можем уклониться, но в Бхагавадгите описывается, что является аскезой речи, тела и ума. Там отданы эти разъяснения. Мы с вами будем это отдельно проходить. 7.15.8, да. Это слова Нарада Муни. Сегодня мы вернемся еще к другим словам Нарада Муни, но уже из другой песни. И что еще? Сплетни, критика. Светский разговор. Светский разговор, да. Можем ли мы от них отказаться? Нельзя. Невозможно. Невозможно отказаться. И Бхактивинод Тхакур говорит, что невозможно. Может быть, тем, кто живет в храме, в отречении, или где-то в джунглях повторяет святое имя. Но даже, как мы знаем, вот на Бхагавата мы сейчас читаем эту историю, Бхарата Махараджа. Полностью отреченная личность, находящаяся на уровне Бхавы, он пал, привязавшись к Калиненку. Нам нужно общаться. Мы должны общаться, общаться и с преданными, и с непреданными, со всеми. Каким образом? Что говорит по этому поводу Бхактивинод? Как общаться? Да, мы можем поддержать светский разговор вполне, но мы всегда должны чувствовать, мы должны понимать, присутствует, каково наше настроение, присутствует ли на фоне этого разговора сознание Бога. Как говорит Бхактивинод Тхакур, если вы можете беседовать о астрологии, говорит о геологии, и о географии и каких-то еще науках. Но если этим разговорам не хватает сознания Бога, от них лучше отказаться. Очень интересный пример Шрилы Прабхупады. Он встречался с автогонщиком, с Грэхэмом Хиллом. Грэхэм Хилл, вряд ли вы о нем, ну я когда-то увлекался автогонками, я о нем знаю, и он встречался со Шрилой Прабхупадой, как оказалось. И первый час они говорили об автомобилях. Они говорили только об автомобилях. Шрила Прабхупада проявил недюжинную эрудицию. Но второй час они говорили о сознании Кришны. То есть Шрила Прабхупада полностью, он наладил контакт, да? А второй час они уже говорили о сознании Кришны. Причем есть запись этого разговора. Хилла заинтересовала, там, можно ли предсказать будущее. Ты Прабхупада ему рассказывал, кто знает прошлое, настоящее, будущее, и кто не знает. Ну и другие примеры. Как Шрила Прабхупада, вы знаете, что в нашем храме будут установлены божества Рады Кришны. Представляете? В следующем году, да? Через полтора года. Дай Бог. Да. Ну, мы, во всяком случае, молимся об этом, и чтобы мы могли им служить. И Шрила Прабхупада, он похитил когда-то божества, которые были установлены в Лондоне. Он похитил их. Это описывается в Прабхупада Лиламрите. Завязав очень такой интеллигентный разговор с тем индийским джентльменом, которому они принадлежали. Вот он спрашивал, как ваша семья, как там, как. А тот все хотел предложить ему божества, чтобы Прабхупада их выкупил. Но Прабхупада, он долго вот беседовал с ним, там, а ваши родственники, там, а давно вы приехали из Индии и так далее. В какой-то момент он сказал своим ученикам, так, попробуйте, как они на вес, вы можете поднять, ну все, мы идем. Таким образом, они выбежали и так вот, они украли божество. Но это не пример того, как мы должны действовать. Мы следуем наставлениям великих душ, но не идем, мы не копируем их поведение. Они стоят в Лондоне, в храме на Сохо-стрит, они стоят. Божества до сих пор. Да. Прабхупада говорил, что это самые красивые божества в ИСККОН. Они же в Лондоне остались. Я просто поклонялась, но там неприятности с божеством что-то случилось, то их нужно уже как-то поменять. И у Прабхупады не было мизинчика. А Шрила Прабхупада сказал, ничего, нам очень подходят эти божества. И он их вот так вот и вынес. А Индус сбежал и говорит, ним с вами же. Он хотел продать, да. Да, но тогда или чтобы хотя бы газеты присутствовали, как он передает. То есть, да, так, он так, себя. Прабхупада он умел поддерживать очень блестящие такие вот. Или когда он встречался с мэром Женевы, да, они поговорили о политике, а потом уже о сознании Бога. Так, Прабхупада умел наладить такой контакт. Хорошо, социально. И последнее. Засловие в адресатку. Да, засловие в адресатку. Это и ложь. Да, там была еще ложь. Одна из форм ненужного разговора. Хотя. Вот. Я помню, что Андрей Прабу и потом еще подходили преданные, они говорили о том, что иногда Господь и его приближенные, они допускают ложь. Да? Да. Но это скорее такой трансцендентный уровень. Здесь речь идет больше о нашей такой, о бытовой, может быть, сфере в какой-то степени, что мы не должны лгать. Да, Бхактивинод Тхакур написал немного. Когда мы с вами разбирали 10 видов, 11 видов неблагочестивых поступков, он писал, что ложь делится на лживые слова, в частности, под присягой, лицемерие, двуличие и пристрастность. Допустим, нас спрашивают, сделали ты что-то, мы должны были это сделать, но мы не сделали. Но мы не хотим, чтобы узнали о том, что мы не сделали. И мы говорим, да, мы сделали это. И почти. Двуличие и пристрастность. Да, так бы тебе такой рассказ. То, чего нужно избавиться. Злословие в адресату, да, это, пожалуй, самый тяжелый вид праджапы. Да, это самый тяжелый вид. Потому что это означает завершение нашей духовной жизни. Это завершение нашей духовной жизни. Что это значит, оскорбление саду? Это сказать, что он не саду, или что у него недостойное поведение саду? Да, в одной из Пуран, нужно бояться? Я не помню, в какой из Пуран это описывается. Сканда Пурана или Падма Пурана, там описываются 6 видов оскорбления саду. Это убить, я помню, что последний, это не радоваться при встрече. Критиковать, я помню, первый и последний. Убить. самый тяжелый, и не радоваться при встрече. Не кланяться, да? Да. Вы помните? А мы записывали, когда мы говорили? Записывали. Записывали. Сильно преданных, и вот не радоваться встрече, вы рассказывали историю свою. Это меня научил вам Шибихари Прабу. Он пришел ко мне домой, и я открыл дверь, и так, видимо, у меня на лице отразилось, что у меня было еще столько дел, но тут он пришел, и он мне с порога сказал, если мы не радуемся при виде преданного, то мы не настрадались еще в этой жизни. Вот. И с тех пор для меня это как, ну, несколько месяцев просто в ушах стояли эти слова. Но мы еще поговорим об этом сейчас. Одним словом, как мы избавляемся от праджалпы? Что? Что нам нужно, чтобы не заниматься праджалпой? Пустыми разговорами, сплетнями, чтением какой-то литературы. Да, направить. Направить на общение с преданными, на изучение священных писаний, духовную практику. Если у нас с утра будет мощная духовная практика, если мы повторяем святое имя, мы найдем полчаса, а если час вообще замечательно, чтение священных писаний, то потом, в течение дня, у нас уже язык не будет поворачиваться на праджапу, да? Но будет не хотеться. Нам вроде и захочется рассказать анекдот или что-то еще, но не получается. Как-то вот туса нет. Но нам всегда нужно находить вот этот мощный противовес праджалпе в виде нашей духовной практики и общения с преданными. Нам нужно общаться с преданными. Шрила Прабхупада создал это общество, потому что оно позволяет пройти все ступени преданности. Помню, говорили мы с вами, это будет, наверное, отдельная тема, как развивается лиана нашего преданного служения. Сначала это вера, и слабая вера, потом это общение со святыми, потом это начало следования процессу духовной практики, борьба с анартхами в сердце, потом это твердая вера, вкус, привязанность, пхава начальная стадия любви к Богу, и, наконец, према, чистая, беспримесная любовь к Богу. И общество сознания Кришны, что удивительно, Прабхупада его создал таким образом, что оно позволяет пройти по всей этой лестнице. То есть это как научная система. Мы начинаем с самого низа, со шрадхи. Да, со слабой веры. Она начинается с того, что мы в интернете что-то узнали про храм, академию, или мы на улице дали пожертвование распространителю книг. Это все способствует становлению веры. И потом постепенно начинается. Второй этап – это уже общение со святыми личностями. И потом мы осознанно, мы привлекаемся ими и начинаем следовать духовному процессу. Поэтому, вспоминая даже пример того же Бхарата Махараджа, который, живя в лесу, занимаясь духовной практикой, он был на уровне бхавы, но он привязался к олененку, которого он спас. Он привязался к олененку и оставил духовную практику. Шрила Прабхупада говорит, что если бы Бхарата Махараджа находился в среде преданных, он бы не пал. Поэтому нам так важно постоянно общаться с преданными, и тогда это обеспечит наш иммунитет против материальной инфекции. Потому что преданные, даже которые занимаются духовной практикой 10-20 лет, они рассказывают, что если так или иначе по воле судьбы, по воле Бога, они оказались в изоляции, и они вроде бы повторяли святое имя, читали книги, неделя за неделей они чувствовали, как сначала они перестают повторять святое имя, потом они перестают предлагать пищу, потом они уже не смотрят на этикетки, что там в магазинах, состав продуктов и так далее, да, им это уже не важно. То есть это все, на каком бы уровне мы ни находились, без общения с преданными, все это будет сведено. Поэтому настолько важно строить правильное общение. Мы с вами говорили, есть благоприятное, неблагоприятное, вообще неблагоприятное, что мы рассмотрели, как называется? Асад, асад-санга. Давайте поговорим о сад-санге, о благоприятном общении, сад-санга. Сад-санга или духовное, или благоприятное общение. Это очень интересная тема, и сейчас мы с вами попробуем тут затронуть несколько важных моментов. Часто говорят саду-санга, общение со святыми. И есть три вида, три категории общения, три категории благоприятного общения. Это общение со старшими, с равными и с младшими. Три вида общения. Три категории общения. Это общение со старшими, с младшими и с равными. И по этому поводу есть замечательный стих Шримад Бхагаватам 4.8.34, где Нарада Муни, он даже здесь изображен на обложке, он дает наставление Друве Махараджу. Друве Махарадж – маленький мальчик, который, тем не менее, достиг совершенства своей духовной практики. Здесь дается правило, практичное правило. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большим знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшим знаниями и опытом, нужно отнестись к нему состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Таким образом, со старшим, тот, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. И так радуемся, что мы там выдавливаем из себя смех, да, эмоции проявляем. Мы смиренно служим, мы всем служим, но старшим мы должны радоваться, что у нас есть возможность видеть даже такую личность. Тот, кто обладает большими знаниями и опытом. При встрече с теми, кто обладает меньшим знанием, это младшие, к ним нужно отнестись с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Младших мы наставляем, мы относимся к ним с состраданием, мы помогаем. И с равными мы завязываем дружбу. Сейчас мы будем расшифровывать, что это значит. Но в комментарии Шрила Прабхупада говорит, как происходит нашей жизни с точностью до наоборот. Три. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, поставьте себе зависть, совершенно верно, мы завидуем такому человеку. То есть, встречая того, кто обладает меньшими знаниями, мы, совершенно верно, насмехаемся. Встреча с равными... Соревнуемся, да, очень тоже отлично. Мы хвастаемся своими достижениями. Тем самым давая понять, это уже не раньше на своем, а хорошо объясняю, тем самым давая понять, что они нам не ровня. Мы начинаем хвастаться своими достижениями. Я по себе знаю, что несколько дней наблюдая за собой, я заметил, что встречаясь с кем-то из друзей, как бы из равных, я начинаю говорить о себе. Может быть, я не хвастаюсь так уж откровенно, но я начинаю говорить о себе. Итак, при встрече с равным мы начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться при встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, нужно отнестись к нему состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него как на своего друга. Мы также должны со страданием относиться к обычным людям, которые мучатся из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. То есть даже в материальном мире можно обрести счастье, следуя этим простым правилам. Таким образом, если мы общаемся со старшими, то есть кто такой старший? Это тот, кто старше по возрасту или тот, кто по должности, может быть, по духовному статусу, да? Много критериев. Этих критериев много, но как разобраться? Как разобраться? Кто старше, кто младше, кто равный? Как вы думаете? Нужно всех считать старшими. Всех считать старшими. Это совершенно правильно. Поставить себе смиренное положение. Когда мы занимаем смиренную позицию, мы начинаем сразу понимать. Мы должны занимать смиренное положение и стараться служить всем. Но просто младшим эта помощь, это служение окажется в том, что мы что-то подскажем, поможем и так далее. С равными мы завяжем в итоге дружеские отношения, которые помогут нам прогрессировать. И старшими мы будем им смиренно служить и слушать их наставления. Но прежде всего мы должны поставить себя в положение слуги. И тогда мы сами поймем, где по отношению к нам младшие, старшие и равные. Мы не будем об этом думать, мы не будем классифицировать. Ты младший, ты равный, ты старший. Нет, это будет происходить все естественно. Какое общение из этих трех категорий со старшими, с младшими и с равными является, ну, с вашей точки зрения, самым главным? Со старшими. Со старшими? Хорошо. А с равными? Менее. Меня расходят. Я просто слушала разные лекции. Вот иногда говорят, что с равными получается 60% общения, и мы набираемся реального опыта и реального вкуса. А где-то говорят, что все-таки со старшими. Итак, есть такая пропорция, да, которая подтверждается. Она, ее нет в Бхагавад-гите. Это пропорция 20-60-20. То есть 20% нашего времени общение с младшими, 60% общение с равными и 20% общение со старшими. То есть мы не можем сказать, какое общение более важно, но мы можем расставить определенные временные рамки. Так, условно, это не значит, что мы должны ходить секундомером и щелкать. Вот сейчас со старшим, потом переключили, сейчас со младшим, сейчас... Нет, но мы должны понимать, что будет, если мы все время будем общаться с младшими. Мы деградируем, да. Нас тянут, мы возгордимся, потому что мы духовный учитель, да, по отношению к другим. Что будет, если мы будем большую часть времени, если мы будем 60% времени общаться со старшими? Да, что произойдет? Научимся. Научимся, да. Но что еще будет? Комплекс. Появится комплекс. Вот что еще? Вот если постоянно, вот постоянно, постоянно угонка, опасность чего? Там же надо практиковать еще. Вкус уходит какой-то, да? Вкус? Нет, казалось бы, он должен наоборот появиться. С равными мы в какой-то степени отдыхаем. Да-да, я сейчас говорю, чем опасно общение со старшими? Тогда не будет отдыха определенного. Тогда не будет отдыха, хорошо. Практики не будет. Да. Не будет. Мы познали, но мы же должны уже где-то с равными применить это на опыте, правильно? Что мы узнали? Безусловно, мы должны потом проповедовать. Да, ближе. Фамильярность. У нас разовьется фамильярность, которая, что являлась в частности причиной падения многих учеников Шрилы Прабхупады. Фамильярность – это общение со старшими? Да, фамильярность, общаясь постоянно со старшим, видя его в повседневной обстановке, если наше сердце еще не чисто, оно часто не очень, еще в нем остаются материальные желания, мы развиваемся фамильярно, мы можем развить фамильярные отношения. Мы не чувствуем дистанцию по отношению к старшим. Мы перестаем смиренно служить. Мы думаем, я уже такой продвинутый. Уже вот все уже видели, что я так с духовным учителем, тут практически, ну уже тут чуть ли не на «ты». Вот. И мы уже сами себе примеряем место духовного учителя. И вот в этом опасность этой ситуации. Так то же самое и с родителями, наверное. Да. Как фамильярность. Фамильярность с родителями. Это не приводит к ничему хорошему. Почему в обществе преданных мы в основном общаемся... Это уже не касается общения со старшими, но я вспомнил, почему мы говорим на «вы», да, в нашем языке. Да. И часто мы хотим побыстрее перейти на «ты». И практика показывает, что это не приводит к какому-то улучшению отношений. Тем более со старшими. Со старшими мы должны общаться, но обязательно общаться. Но главное общение со старшими – это следование их наставлениям. Я когда первый раз увидел своего духовного учителя, я подумал, что я теперь должен путешествовать за ним по всему миру. Вот я уже начал, даже купил там один билет на самолет. Потерял 160 евро на этом. То есть настолько был силен мой порыв. Но мы общаемся, как мы служим духовному учителю, главным образом. Как? Проповедуем. Следуя наставлению. Да, это самое главное. То есть есть ВАПУ, личное служение духовному учителю, и есть ВАНИ. ВАПУ и ВАНИ. ВАПУ, то есть физическое служение, и ВАНИ, следование наставлению. Матаджи Емуна, первая очень сокровенная ученица Шрилы Прабхупады, она всегда, она готова на Прабхупаде, она стирала, помогала ему в переводах. Но в какой-то момент Прабхупада дал ей понять, что эти взаимоотношения между ними не будут постоянны. Не всегда она сможет быть близко к ним, и что она должна следовать его наставлениям. Вот в этом главное служение духовному учителю. Скажите, пожалуйста, обращение на «вы» именно сохранять нужно для того, чтобы фамильярность не допустить в отношениях, или еще какая-то причина? Чуть есть разные устные спекуляции. Кто-то говорит, что, говоря на «вы» имеете в виду, что душу и параматму во множественном числе. В нашем языке, в санскрите нет «вы». В бенгале, по-моему, есть. Хочется перейти на «ты», да. Но часто мы хотим перейти на «ты», чтобы мой опыт в этом плане негативный. Не то, чтобы я с кем-то переходил на «ты». Есть в обществе преданных есть только, по-моему, двое или трое, с кем я на «ты». Мне говорили, что с ними все на «ты». Потому что они сами так строят отношения, сразу начинают на «ты». И уже просто невозможно остановиться. Или люди, которых мы знали, допустим, до сознания Кришны. Да? Мы с ними уже были на «ты», мы с ними продолжаем. Бхактивинода Госвами приводит стихотворение. Это не из шастры, но это стихотворение Булата Акуджавы. Если я не ошибаюсь, мы рано перешли на «ты», за это нам и перепало. На грош любви и простоты, а что-то главное пропало. Ну, не нужно. Не нужно очень быстро стремиться. Мы должны всегда занимать положение слуги. И даже в отношениях с равными мы должны тоже занимать положение слуги. И тогда мы будем развивать дружеские отношения. Если мы себя искусно ставим в положение старшего, ну, отношения не развиваются, мы всегда должны ставить себя в положение слуги и служить равным. Скажите, а преданные родители на «вы» называют или на «вы»? Родителей? Ну, кто как, часто по-разному. Часто не родились преданными, ну, семьи преданные. Я называю на «ты» родителей. Отношения между мужем и женой, как правило, в нашей среде большей частью это на «вы», то, что я слышу. То, что мне вызывает большое уважение. Я со своей женой общаюсь на «ты» и иногда считаю, что это неправильно. Я считаю иногда, что это неправильно. А она с вами на «вы»? По-разному. Когда в среде преданных, вот долго мы находимся, она отвечает со мной на «ты». Да, да, да. А потом, когда мы, допустим, дома, мы на «ты». И может быть это и неправильно. И муж, жена, и жена мужем. Это хорошо, когда. Это создает определенный такой барьер для того, чтобы отношения не стали какими-то фамильярными. Мы не стали считать своего супруга или супругу своей собственностью, которая предназначена для нашего наслаждения. Мы упоминали сегодня Горкишора Даса Бабаджи, который вел совершенно отреченный образ жизни, как к нему он практически никому не давал наставлений, если уж он видел, что действительно к нему хотят получить. Одна пара, муж и жена, прорвались к нему, там он повторял святое имя, в сортире, чтобы к нему никто не приходил, не беспокоил его. Они к нему пришли, и он сказал, что всегда считайте друг друга самыми ближайшими слугами Бога. И служите друг другу вот в таком вот умонастроении. Такой вот он. Итак, это формула 20-60-20. Я переслушал одну лекцию Ниранджана Махараджа перед нашим занятием, и он говорит тут о том, о действенности этой формулы. Действенность формулы 20-20-60-20. Часто у нас нет дружеских отношений с преданными. Вот здесь сказано 60%, да? А часто у нас нет этих, не то что 60, у нас нет даже, ну, никаких отношений. Что делать? Надо прилагать усилия, чтобы культивировать дружеские отношения. Нам нужно искать эти отношения, потому что нам нужна зависимость от общества преданных. Когда-то у нас в алтарной висел плакат: «Общество преданных – это не средство достижения наших целей, это наша цель». То есть мы должны искать эту дружбу. Мы должны искать. И если у нас нет ее, мы не должны вот жаловаться на жизнь и так далее, мы должны молиться, чтобы у нас были такие отношения с преданными. Что такое настоящие дружеские отношения? Это когда есть люди, которые могут с любовью указать нам на наши недостатки. Не так, что мы указать так, что мы оскорбимся и мы вообще уйдем из общества. Нет, которые смогут нам рассказать о наших недостатках. Вот этим ценны дружеские отношения. У Ачюта Прибху есть семинар, который называется «От Канишки до Мадхьямы». Канишка – это начальный уровень преданности, Мадхьяма – это средний уровень преданности. потом еще самые более высокие – это уттама. Так вот, как мы поднимаемся с уровня начального на уровень средний? Главная идея его семинара – это общение с равными. То есть общение с равными – это главный способ, главное средство нашего духовного прогресса. Вот это, хочется привести аналогию с каким-то, вот эта терка, да, с нас очищает вот эту кожуру, отношения с равными, наше ложное эго в результате вот этих взаимоотношений. Кто-то нам укажет на наши недостатки. Может, мы случайно кому-то тоже укажем. Так получится, если нас попросят. В этих взаимоотношениях мы прогрессируем. Мы не должны забывать о том, что мы должны делиться полученными знаниями с младшими и получать в надлежащих масштабах общение старших. Да. Как бы с тем моментом, что, в общем-то, это индивидуально, и все по-разному прогрессируют, правильно? Да. То есть, в какой-то момент... Уравниловка такая. Может получиться, что кто-то... Обогнал? Ну, да, может быть, даже объективно, вот кто-то выше, и уже... Если мы себя будем ставить в положение слуги, мы будем прогрессировать. Мы будем тянуться... Мы говорили, как во Вриндаване... Гопи смотрят друг на друга. Они думают, что вот она служит лучше. И вот это качество у нее проявлено лучше. Я тоже должна вот так проявлять ближе качество. Нет, это даже не мы. Вот кто-то, кого мы считали равным, потом мы увидели, что он как бы пошел выше, выше, и даже может... Замечательно. Он уже не смотрит на нас, как на равного. И мы уже, и как бы тут вот... Мы не смотрим, как на равного. Мы всегда смотрим, мы должны всегда... А если он не смотрит на нас, как мы уже тоже должны как бы... Он на нас не смотрит, как на равного. Ну да, уже все. Уже мы где-то вот... Стороне. Это уже опасно. Ну такой вот. Наверное, надо все-таки отойти. Главный признак. Если мы считаем, что. Просто только главный признак того, что человек прогрессирует, это больше смирение. Это смирение. А что-то Прибрабу сказал, что уровень, его спросили на телевидении, в чем, какие известные люди в вашем обществе. И он начал с того, что сказал, уровень известности в нашем обществе определяется уровнем смирения. Да. Если кто-то явно перестал считать нас равным, ну это не проблема. Но мы всегда должны выражать ему почтение. И это тоже способ поддержания отношений. Часто спрашивают, у меня не клеются отношения с преданным. Вот не клеются, вот и все. И мне прилагать усилия, чтобы их наладить? Или вот как-то дистанцироваться? И ответ такой, что если мы дистанцируемся и мы выражаем ему при этом почтение, это способ поддержания отношений. Это в данном случае это способ поддержания отношений. Мы должны пытаться бросаться на шею тем людям, с кем у нас не складываются отношения. Не надо. Но мы выражаем почтение, мы всегда выражаем почтение. Даже младшим мы выражаем почтение. Если нам кажется, что он ведет себя очень странно, и это кошмар, мы выражаем почтение. Мы всегда должны помнить, особенно в обществе преданных, что эти люди очень дороги Кришне. Поскольку они, несмотря на все свои еще, может быть, какие-то материальные желания, они выбрали его как высшую цель. И насколько они дороги Кришне. Мы говорили сегодня о правиле вспомнить три положительных качества. Ну, самое первое, что надо вспомнить, как этот человек дорог Кришне, сколько он делает для него. Добавлю, просто пожалуйста. В Радикаве Прабу, они были в Сутетхане, да. И ехали только, и рассказывали, что... Ну, там тоже были семинары, вот на одном из семинаров говорилось, и они обратили на это внимание, что каждому преданному нужно служить таким настроением, что именно благословение именно этого преданного вам не хватит для того, чтобы попасть в духовный мир. Очень хорошо было. Да, это очень хорошо. Это то, чего нам не достает. Мы уже привыкаем. Ну, общество преданных, да, это одно из обществ. Но если мы будем, вот как Матушка Людмила сказала, себя вести, мы очень быстро будем прогрессировать. Итак, мы прогрессируем на любом уровне. На самом на начальном, на среднем, на более возвышенном мы прогрессируем благодаря общению. Общению с равными. Это главный способ прогресса. Старших мы продолжаем слушать наставления старших. Для этого у нас есть, раньше назывались кураторские, да, там, наставнические группы, да, которые вот раз в неделю проводятся. То есть они не каждый день проводятся. У нас не будет возможности каждый день посещать такие встречи. Или намхаты, да, такого рода собрания. Итак, 20, 60, 20. Всегда нужно оставаться в умонастроении слуги. Что делать? В взаимоотношениях со старшими нам кажется, что один старший противоречит другому. Да? Что мы делаем? Какова наша позиция? То есть кто-то из них явно не прав, да? Мы считаем. Вот, да. Ответ таков, который дает Ачюта Прибху. Мы считаем разногласия между старшими это лила, это игра. Потому что если мы считаем, что это не лила, а кто-то из них прав, кто-то виноват, еще не дай бог, это практически конец нашей духовной практики. Но это уже вайшнава аппаратка, оскорбление преданного. Мы считаем, что разногласия между старшими это лила. На это не нужно обращать внимание. А можно вопрос? В одних лекциях говорится, что если ребенок заработал вел себя как-то неправильно, то он заработал себе карму. А в других говорится, что 13 лет, чтобы ребенок не делал, карма ему, значит, нет. То есть вот такое противоречие. То есть, до... И там как бы старшие для нас говорят. Да. Лила? Тут другое. Я нигде не встречал вообще высказывания Прабхупады по поводу кармы детей до определенного возраста. Да. То есть тут вопрос такой более специализированный. Я не знаю такого источника. Ну тут как раз я и говорила о том, что если это написано в шастрах, тогда этому можно верить, потому что не всем лекциям можно верить. Это даже речь не идет о том, что это лила и что там старше. Мы не знаем, кто читает. Ну вот все лекции, которые выкладываются, их очень много. Поэтому нужно понимать, из какого источника идет информация. Да, мы должны очень тщательно фильтровать. И мы должны искать, где мы получаем информацию даже о преданном служении, даже о духовной практике. В прошлый раз и позапрошлом мы тоже говорили об этом. Об этом говорит Баладея Видьябушина, что у нас должна быть гьяна тапаса, аскеза знания. То есть мы должны очень тщательно, нам хочется послушать и там, но мы должны терпеть. Мы должны терпеть то, что мы слушаем из определенного источника. Есть Прабхупада для нас в этом обществе сознания Кришны. Тут уже можно говорить, вы все преданы сознанию Кришны. Главный шикшагуру, эталон шикши, эталон наставления для нас это Шрила Прабхупада. Есть его духовные, есть его последователи, наши духовные учителя. Есть в этом храме, есть духовный лидер Ачютаприя Прабху. Есть система наставников, которые являются его последователями. Да? Сам Ачютаприя Прабху – это доверенный слуга Шрила Прабхупады и своего духовного учителя Радханата Свами Махараджа. Поэтому мы должны следовать их наставлениям. Потому что, да, этих лекций очень много. И я сам тоже привлекся через эти лекции. Но иногда мы слышим там что-то очень, очень противоречивое. То, что меня добило, ну, когда я услышал цитату, уже не слушая подобные лекции, но тоже со ссылкой на Веды, вот что в Ведах авторитетно говорится о том, что девушка, желающая выйти замуж, должна разжигать конкуренцию между несколькими молодыми людьми, допустим. Ну и тому подобное. На прошлой лекции, когда у нас была объединенная с группой 15.1, там привели тоже какой-то очень похожий пример, который прозвучал в лекции, ну я не помню, ну вот кого-то из наших вот таких популярных ачарьев. Они делают пометку, что это рекомендация для девушек непреданных, чтобы таким образом защитить свой ум. А рекомендация для преданных девушек – это строить отношения с одним юношей в обществе. Хорошо, хорошо. Если так, хорошо. Но мы должны, есть такой рекламный слоган, мы идем далее, да, мы идем дальше. Есть наставление Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада сам подал нам пример, когда он приехал в Америку, он не занимался какой-то такой, может быть, косвенной проповедью. Там он говорил сразу о Кришне, о том, что преданное служение Кришне – это кульминация человеческой жизни. Он мог себе это позволить? Шрила Прабхупада мог позволить, да. Ни в коем случае мы не должны отвергать тех преданных, которые занимаются какой-то, ну так, может быть, адаптированной или косвенной проповедью. Это тоже план Кришны. Мы должны опасаться превратить нашу духовную практику в такой вот, ну, винегрет. Где-то что-то там из одной практики, где-то что-то из другой, где-то мы что-то свое привнесли, свое сампрадая и так далее. В этом опасность. Поэтому гьяна тапаса, о чем говорится в Бхагавад-гите стихе 4.10. То есть мы должны терпеть даже, мы должны даже терпеть, чтобы не распыляться. Итак. Что, если старшие спорят, то мы не должны вставать на сторону. Да, мы не должны. Мы должны считать это лила. Это игра. Но она же, раз она происходит перед нашими глазами, значит, чему-то нас тоже она должна научить. Это Кришна хочет нас научить. К какому выводу мы должны стремиться? Занимать смиренное положение. Всегда занимать смиренное положение. То есть мы не понимаем, что здесь происходит. То есть в моем сердце столько нечистот, что я тут должен работать со своими этими, с этим хламом, который у меня в сердце. Я бы так сказал. Всегда нужно занимать смиренное положение. Скажите, пожалуйста, а если в семье происходит вот так же самое, там старшая мама, папа, или старший брат, папа, или фэнсы, это тоже работает? Формула взаимоотношений 20-60-20? Это тоже определенный урок. Ну, безусловно. Безусловно. Да, мы во всем. Мы должны с какого-то момента мы начинаем видеть все как милость Кришны. А Ачютаприя Прабху в этом часто говорит. Сказать, где заканчивается карма и начинается милость Господа, практически невозможно. Поэтому все милость Господа. Это тоже милость. И карма это милость, да. И он говорит, что карма это милость, да. Но она в такой более, что ли, может быть, грубой форме, немножко безличной. Когда законы кармы, да, вот мы что-то сделали неблагочестивое, и нас ударило током, то это такое немножко безлично. Но с какого-то момента Кришна начинает уже даже лично вмешиваться, сам ударяет, да. Хотя чаще всего он проявляется как обстоятельство. Чаще всего Кришна проявляется как обстоятельство в нашей жизни. Не надо думать, что он в какой-то момент к нам придет, там, принесет корзину с фруктами. Это было бы слишком, мы бы возгордились. Но он чаще всего проявляется как обстоятельство. И мы должны за все благодарить. И любую ситуацию, как мы говорили с вами, когда говорили любую кармическую ситуацию, любую ситуацию просто. Что мы делаем? Мы принимаем с благодарностью. Да, мы несколько раз поблагодарим, и тогда жизнь меняется. Рабинат Махарадж говорит, что смирение культивировать это практически невозможно. А благодарность можно, благодарность проще. Просто благодарить. Мой духовный учитель говорит, что повторение и пение Хари Кришна это способ сказать спасибо Господу. Это мы так говорим спасибо. Спасибо за все. Как нас родители учили в детстве. Скажи спасибо, поблагодари. Также здесь мы должны привыкнуть благодарить Бога. Давайте пойдем дальше. Ступени развития сознания человека. Что замечательно, что правильное общение, оно позволит нам развивать наше сознание. У нас при правильном общении, как я уже сказал, мы можем достичь, даже в общее сознание Кришны, мы можем подняться. Ну, собственно, у нас другого выхода нет, нам придется подняться на уровень праймы. Мы не можем подняться сами, мы только по милости преданных, и Кришны можем это сделать. Но у нас нет другого выхода. Сзади мосты уже сожжены. Нам придется. И мы прогрессируем, постепенно очищая наше сознание. То есть есть определенные уровни развития сознания. И первый из этих уровней, он называется Анна-майя. Анна означает пища. Это самый примитивный, это животный уровень. То есть уровень в зависимости от пищи. Что здесь значит майя? Здесь майя как уровень или оболочка. То есть здесь не имеется в виду иллюзорная энергия, хотя это покрытие. Можно так перевести, как покрытие. То есть говорится, что душа, она покрыта... Мы знаем, какие покрытия души тонкие. В первую очередь ложное эго, да? Разум, потом ум, а потом уже чувство. Да. Так вот здесь тоже своего рода 5 оболочек души, но другой проекции. Итак, Анна-майя. Это зависимость от пищи. То есть это самый такой примитивный уровень. Как ребенок, да, когда он рождается, несколько месяцев он начинает, через какое-то время начинает все тянуть в рот. Ему надо все пощупать на язык, попробовать. Анна-майя, зависимость от пищи. То есть это можно обобщить. Да. Мы знаем, какие 4 проявления животного существования, 4 сферы деятельности. Еда, солнце, выкупление, оборот. Да, то есть здесь они все 4 так представлены. Название просто Анна-майя, как зависимость от пищи. То есть по сути это такой животный уровень. То есть это смысл. Смысл нашего существования это поесть. Да. Вот я голодный и я вижу дичь. Да? Потом мы поговорим, как общение людей тоже строится на вот этих уровнях. Живем, чтобы есть. Да. Вот это живем, чтобы есть. Да. Вот этот уровень живем, чтобы. Я живу, чтобы есть. Второй уровень. Прана-майя. Как прана, жизненный воздух. Прана-майя. Это более высокий уровень развития сознания. Это уровень осознания собственного существования. Это осознание собственного существования, что есть я и есть другие. То есть осознание собственного существования и существования других людей или живых существ. Здесь это применительно не только к людям, пожалуй, хотя следующий уровень уже касается только людей. То есть какая здесь концепция счастья? Какая была концепция счастья на первом уровне? Поесть, да. То есть мои чувства удовлетворены, да? И хорошо. Второй уровень – это уже есть я, есть другие. Какова концепция счастья на этом уровне? Здоровье, да. То есть здоровье. Люди на этом уровне, они считают высшим счастьем – это здоровье, долголетие. Но главное – здоровье. Главное – это здоровье. То есть люди, которые находятся на этом уровне, то есть они уже могут заниматься спортом, да, там еще как-то. Хатха-йогой. Ну, подходим, как правило, они еще дальше идут, но мы пока говорим вот это. Таблетки. Могут пить таблетки, да. То есть главное, и уже появляется мирская мораль. То есть какие-то понятия, что хорошо и что плохо. То есть появляется мирская мораль. Пока что это не религиозная мораль. Но это прана-майя. Следующий уровень. Умственный уровень. Мана-майя. Мана. Ум. Манас. А прана имеется в виду жизненная энергия? Да, как жизненная энергия, да. Да, как жизненная энергия. Мана-майя. Это уровень ума. На этом уровне какие функции ума? Функции. Принимать и отвергать. Да, принимать и отвергать. А еще? Желание, да, чувство. Подобрал feeling, thinking and willing. То есть еще думать. То есть на этом уровне это люди начинают, живые существа начинают желать, чувствовать и думать. То есть осознанно. Они думают, желают, чувствуют. Да, это уровень определенного сознания, но пока что на уровне ума. На этом уровне начинают желать, чувствовать и думать. Это больше для людей страсти уже. Если предыдущее больше первое в невежестве, второе... Первое невежество. Страсть. Второе смесь невежества и страсти. Да. Хотя тут возможны нюансы. То есть этот умственный уровень, он может быть... Вопрос, что является объектом привязанности. То есть умственный уровень тоже может быть на уровне невежества. Он может быть. Какое знание мы культивируем? Хорошо. И что? На этом уровне человек уже понимает, что есть высшие законы, которые установлены Богом. То есть есть законы, установленные Богом. Если атеист, он может быть тоже на этом уровне? На уровне ума? Да. Хорошо. Он понимает, что есть высшие законы. Он считает Богом, Бог для него природа. Пантеизм. Мы не говорим, то есть Бог в данном случае это даже не Брахман. То есть это некая концепция. Как один мой сотрудник, он мне говорит, Бог это гипотеза. Да, ну хорошо, но что-то есть. Что-то есть за этим. Эйнштейн говорил, что должен быть за этим какой-то великий разум, должна стоять личность. Он еще не знает, кто это. Да? Но он понимает, что как механизм, природа. Чаще всего это природа, как пантеисты. Да? Бог есть, это природа. Или как Ницше говорил, Бог был, он запустил определенные законы, и потом он то ли умер, то ли он... Да, на пенсию пошел, да. Но он удалился. Он уже не имеет к этому миру никакого отношения. Или состарился. Бога рисует дедушка, который... Итак, это уровень Мара-Майя, и тут уже понимание того, что есть определенный закон. То есть мы думаем, да, вот мы учимся в школе, да, уже определенный уровень Мара-Майя, да, нас заставляет. Ну и Прана-Майя тоже, там, физкультура, но уровень Мара-Майя. Можно сказать, привязанность какая. То есть если там было здоровье, перед этим еда... Да, это знание. Это получение информации, да. Привязанность к знанию, да. Это привязанность к знанию. То есть, смотрите, на уровне пранамайи человек, он может побегать, там, поиграть в футбол, да, съездить на природу, на пикник, да. То есть он хочет сам вот пощупать, да, вот ему вот побегать, подышать. Уровень манамайи, то есть ему уже интересно почитать книги, посмотреть кино. То есть он занимается тем же самым, но через чувства других людей. Он смотрит кино, люди погружаются в кино, на 2 часа в кинофильм. И они проживают чужие жизни. То есть они на уровне ума занимаются определенными вещами, но не сами лично, да. Это реально прана-майя только через ум. Да, да. Это тоже. Это получается даже ниже в чем-то уровень. Почему? Нет, он выше. Это он более тонкий, скажем так. Да, он более тонкий. Развитие как у ребенка развивается. То есть сначала он мыслит через какие-то предметы, да, для того, чтобы какое-то решение принять, мыслить можешь подробно. Совершенно верно. Так это и есть развитие. Вот ребенок, он тоже так развивается. Он начинает с анамая, потом пранамая, потом манамая. Проблема в том, говорит Бхактивинода Госвами Махарадж, что большинство людей, они вот тут останавливаются. Большинство людей останавливаются на уровне манамая. А может наоборот пойти в обратную сторону? Может. Тоже можно. Можно, да, как Шариков. Он сначала прошел с Анамай до, до Манамай, а потом обратно, да, стал собакой. Ну как вот как раз про олененка, да, когда вы рассказывали, в обратную сторону пошел, нет? Ну, только с более высокого, гораздо более высокого. Ну там чуть-чуть. Ну нету преданных, все, но начал. Да, в каком-то смысле это обратно, да, но там была Лила. Там была Лила. Господь хотел, история с Бхартой Махараджем, там Господь хотел, чтобы он еще более усилил свою привязанность к нему. Поэтому он позволил ему привязаться к олененку. Ну, вы правильно сказали. Если бы это произошло не с Махараджей Бхартой, а с нами, это было бы именно так. Может быть и в обратном направлении. Итак, большинство людей остаются на уровне манамайи. Но потом идет вигьяна-майя. Говорят, яна-майя или вигьяна. Сейчас это было мана просто, а здесь вигьяна. Иногда говорят просто гьяна-майя. Чем гьяна, как знание, отличается от вигьяны? Да, ви тут как усилительная частица, то есть это такое реализованное знание, вигьяна-майя. Вигьяна-майя – это интеллектуальный уровень, то есть это уровень разума. Если здесь грубое чувство, здесь подключилась прана, да, тоже как элемент тонкого тела, здесь уже ум и здесь разум. То есть это интеллектуальный уровень. То есть это уровень осознания брахмана. Это уровень, когда мы чувствуем себя, когда люди осознают себя духовными частицами. Это уровень осознания себя душой. Душой, частицы Бога. Да. Это уровень осознания своей духовной сущности, скажем так. Не обязательно как частицы Бога, но уровень осознания своей духовной сущности, которая не материальна, своей нематериальной природы. Да, не обязательно, что индивидуальная душа, потому что мои вади, которые считают, что они признают, они не атеисты в каком-то смысле, да, они считают, что есть Бог, да, но он безличен. Это тоже уровень Бегьяна Майя. Но сознание своей духовной, нематериальной природы. Да? То есть я не есть это тело. Руки, ноги, голова, ум, разум, ложное эго нет. Я имею духовную природу. Вот это Вигьяна Майя. То есть объект привязанности. Объект привязанности – это Господь, да, это Бог, какая-то концепция. Концепция Бога, который вне материального мира. Это Вигьяна Майя. То есть это интеллектуальный уровень. Уровень, на котором мы осознанно понимаем, что мы духовны. Да? Что мы не относимся к этому материальному миру. Если Манамайя – это уровень разных материальных теорий, рассуждений, спекуляций, сплетен и так далее, то Вигьянамайя – это уже более высокий уровень. И, наконец, пятое – это Анандамайя. Что означает Ананда? Блаженство. Да, это Анандамайя. Это уровень чистого сознания. Когда вся пелена спадает с нашего обусловленного сознания, тогда этот уровень называется Анандамайя. Это уровень осознания себя слугой Верховной Личности Бога, то есть Кришны. Чистое, да? Чистое сознание. То есть вот эти первые четыре формы – это обусловленное сознание. Это обусловленное, то, что мы называем обусловленное, condition по-английски. Это четыре обусловленные стадии. Но пятое, анандамая, это уже чистое сознание. То есть это уровень, мы сегодня вспоминали пять уровней познания, да? Это какому соответствует? Апракрита, да, это апракрита. Хотя это Адокшиджа тоже, да. Адокшиджа, апракрита, это... Адокшиджа говорится, что это уровень Вайкунтхи. Апракрита? Галока Вриндавана, да, это уровень Вриндавана. У него название даже такое, похожее немножко на пракрита, да, такой, казалось бы, материальный. Да, отличается всего лишь одной буквой. А почему, как вы думаете? Энергия, которая, то есть это духовная энергия, противовес материальный. Противовес, да. Да, но еще одно объяснение дается, то, что его легко спутать с обычной пракритой, непосвященному человеку. Когда человеку на улице первый раз скажут, что Бог пасет коров, да, и это его основное времяпровождение, а ночью танцует с девушками, то чужими женами, да, ему еще при этом 7 лет. То, и у него 16 тысяч жен. Да, и 16 108 жен. То никто не поверит. Тем не менее, игры Кришны, они могут показаться кому-то весьма неподготовленным, могут показаться чем-то таким заурядным, да? Поэтому пракрита и апракрита, они чем-то похожи, хотя являются полными противоположностями по сознанию, по наполненности, по содержанию. Хорошо, это Анандамайя. Теперь давайте подумаем. Мы говорили с вами об общении. То есть какой самый примитивный способ общения между людьми возможно? Вот в соответствии с этими уровнями. Как вот? Самый примитивный. Убить друг друга. Убить? Нет, самый примитивный. Да. Убить и съесть. Убить и съесть. Это не отношение. Это не отношение. Покушать. Да, покушать вместе. Застолье. Да, застолье. Вот это у меня давай. Вместе покушать. Ну что там еще? Нет, там вот еще? Все вот эти четыре вида, которые, ну, животные, да. Вот они все это вместе. Вот они здесь вот вместе, да. Вместе. Еда, солнце, выкупление, оборона. Вот это уровень Анамайя. Да. Это уже способ общения. Некоторые даже на этот уровень не поднимаются, да? Они там обособленные, такие дикие животные. Как Прабхупада пишет, что кабаны, они двигаются стаями, да? А тигры поодиночке. Итак, это один на уровне, то есть совместно поели, поспали и так далее. Уровень Гьяна Майи. Какой? Прана Майи. На этом уровне. Да. Совместно спортом, да. Походы. Поход, да. Поход, спорт, да. Кружки какие-то. Что-что? Система оздоровления. Оздоровление, да. Кружки, да, вот там группа здоровья. В Советском Союзе были группы здоровья, да, и там общество сознания Кришны очень эффективно через них проповедовало. Качьюта Прибху на днях раз вспоминал, что его мама посещала группу здоровья, это был 1980 год. И однажды она принесла, у них были занятия по йоге, и однажды она принесла на клочке газетной бумаги на полях, там было написано «Харе Кришна Махамантра» и «Сладкий шарик», предложенный Кришне. Вот он говорит, и с этого момента началась его, ну, так изменилась его жизнь. Вот так, сколько? 30, получается, 6 лет назад. Да. Итак, это совместное занятие спортом, да? Уровень Манамайи, что это? Научное общество, какие-то конференции. Да, но это обучение. Вот, допустим, наши школы, да, или институты, это уровень Манамайи. Да? Даже ученые могут быть ученые. Ученые часто не выходят за этот уровень. Совершенно верно. А ты граждан контакт, ты же что? Да, это Манамайя. Это апофеоз, да. Есть еще? Я когда еще в школе учился, с таким интересом смотрел. Да. Ну вот если чувствовать и думать, то это тоже как бы и концерты все такие. Да, это культура. Это вот культура, которая не напоминает еще о Боге, но это так называемая культура. Как? На уровне фольклора. Можно и так сказать. Фольклор, кстати, ближе к Богу. Да. Фольклор зачастую ближе. Нет, ну что там, вышиванку одел и пошел. Фольклор — это фольклор. А вот уже... Хорошо. Фольклор. Да, итак, понятно, да? А вот что такое уже следующее, Дигьяна моя? Какое это общение? Это духовное. То есть уже не просто... Да, это наша академия, как минимум. Это уровень Дигьяна Майя. И посмотрите, давайте посмотрим на глубину этих отношений, которые на уровне Анны Майи, насколько они глубоки, насколько они прочные. Ну да, пока вместе едим, потом друг друга съедим. Можно съесть друг друга, да? Короче, все умерли. Да, то есть я хочу сказать по прочности эти взаимоотношения. Потом... Те, с кем вы занимались спортом, с кем вы утром ходите на пробежку. Да? Я иногда выхожу тоже так, чтобы размять тело на стадион. Там есть группа людей, которые там знакомятся, они вместе бегают там, а еще многие гуляют с собаками. Вот. Да. Ну, тоже такой уровень, да. И это определенный уровень взаимоотношений. Ну или спортзал тоже определенный. Пошел в спортзал, да. Но потом ты переехал куда-то, у тебя другой спортзал, другие друзья. К чему я веду? Потом на уровне Мана Майя, о котором мы только что говорили, в институте или в школе мы учились, да, это тоже, это более глубокие взаимоотношения, да, потому что вместе получали знания, да. А вот теперь уровень Дигьяна Майя, то есть это люди вместе получают духовное знание и делятся друг с другом сокровенным знанием, да. И эти взаимоотношения, это уже вечные взаимоотношения. Мы строим вечные взаимоотношения друг с другом. Вот в этом прелесть. Это замечательно, что мы строим вечные взаимоотношения. А нам дома даже не будем говорить, да, это уровень чистого сознания, уровень сознания Кришны, да, это уровень, ну, это уровень чистой преданности, когда... Вриндаван. Да, это Вриндаван. Не обязательно Вриндаван, но когда люди поглощены, они поглощены уже преданным служением. То есть это когда люди совместно служат Верховной Личности и черпают в этом высочайшее наслаждение, совместное служение. А тут даже вот интересно рассмотреть не просто общение между равными, да, вот мы сейчас равными, а вот, допустим, между родителями и детьми. Вот там на мае, это же, конечно, это самое ужасное. Накормила и отправила на улицу гулять. А и смотреть, как они будут развиваться вот к более высокому уровню. Да. То есть совершенно различные уровни. Вот в школе она четко. Здесь, это, кстати, вы хорошо сказали, на отношения родителей и детей это тоже прекрасно проецируется. Да. Накормить, дать какое-то такое воспитание, мирская мораль, да? Потом дать, что хорошо, что плохо, научить отличать. Дать материальное образование, да, культуру привить. Следующий уровень – дать уже духовное знание. Да? И, наконец, вызволить ребенка из круговорота рождения и смерти. И точно так же учебное заведение. Не получается. Но почему? Если ты станешь преданным, да, и проживешь вот так жизнь служения Кришне, твоя мама выполнила свою задачу. Вот так. Это уровни развития сознания. И благодаря, что интересно, благодаря правильному общению мы продвигаемся по вот этой лестнице. Мы не застреваем на уровне Ман-Майя. На Ман-Майя, ну, Пран-Майя, большинство людей застревает. И мы можем благодаря правильному общению пойти дальше и достигнуть уровня Ананда-Майя, блаженства. Не какого-то кайфа, такого примитивного от интоксикации или от какого-то, может быть, интеллектуального такого удовлетворения от того, насколько великий. Кроссворд. Да, кроссворд. Чувствуешь? Вот. Но в какой-то момент этого уже не хватает. Да. И мы идем дальше. Духовный кроссворд. У нас в доме Прабхупады тоже появились, сейчас пропали уже. Да? Да, кроссворды. Очень тяжелая. На санскрите? Следующая тема – божественные демонические натуры и преданное служение в гунах материальной природы. Потом уже повторим и напишем, что у нас. Третий контрольный экзамен. И спасибо вам за контрольные. Спасибо всем за контрольные, кто писал. Я их перечитываю. Спасибо, что вы их читаете. Да, и это потрясающе. Спасибо, спасибо действительно всем, что вот за вашу написанную работу. Я некоторые зачитывал, но я жалею, что я мало зачитывал. Когда мы пишем то, что мы переживаем в сердце, это замечательно. Это помогает очень хорошо переработать, упорядочить информацию и ее, в конце концов, реализовать. Нас не интересует просто сухое знание, нас интересует, да, вот мы поднимаемся, мы рисовали их снизу вверх, сверху вниз, но нас интересует поднятие, возвышение нашего сознания. И что интересно, это реально. Шрила Прабхупада говорил, вот он, Кришна, возьмите его. У нас материала, я думаю, что не более чем на два занятия. Вот. Кроме сегодняшнего. Кроме сегодняшнего, да. Поэтому Давайте так, у нас будут занятия ближайшие 23-го и 30-го, нет, еще 16-го, 16-го и 23-го, потом мы, я думаю, что мы как-то решим. Мы примем решение об экзамене, которое будет удовлетворять, я думаю, всех. То есть. Но это не будет 7-го числа. Я думаю, что нас вынудят... Дай Бог, не 30-го тоже, потому что... Накануне. Давайте договоримся, что это будет и не 30-е. Нас, скорее всего, вообще попросят Акинану Прабу, чтобы это было, может быть, параллельно с экзаменом, ну, для других групп. Потому что в прошлом году, по-моему, экзамен писали все три группы в алтарной вместе, если я правильно помню. А это письменно, да? Да, письменно, там ответы на вопросы, вопросы несложные, вы все это знаете. Там вопросов или много? Там вопросов, может быть, ну, 15. Билет конспекта можно будет пользоваться? Вот, надо узнать. Я разрешал пользоваться конспектом. Дивьямани Прабу сейчас в группе зимнего набора не разрешают. Что просили объявить? Я буду еще читать, меня попросили участвовать, ну, помогать точнее. Будет курс родительства ГУСКОН для родителей, для будущих родителей, для нынешних родителей. И он будет в следующую субботу и через субботу. До обеда и после обеда. Но до обеда у нас занятия по академии. Если кто-то захочет после обеда, тоже эти занятия будут. Где будут, предположительно, это будет... Вообще объявили, что здесь, ну, в этой комнате. Но я подозреваю, что вряд ли сюда поместятся желающие. Это будет на 6-м этаже. Я думаю, что будет объявление. Это будет с понедельника по четверг, ученичество ГУСКОН. Кто хочет пройти. Но этот курс, он раза 4 в год читается. Да, если кто сейчас не успел, да. Каждый месяц.